Псалом 150. Аллилуйя! Славьте Бога в Его святилище, славьте Его на небесах, твердыни Его, славьте Его за могущественные дела Его, славьте Его за безмерное величие Его, славьте Его звучанием рогов, славьте Его на арфах и лирах, славьте Его с бубнами и танцами, славьте Его на струнных инструментах и свирелях, славьте Его на громких тарелках, славьте Его на тарелках громогласных, все дышащее да славит Господа, аллилуйя!